Но в субботу, если пожелает Аллах, я сделаю так, как хочется Алладину, и открою для него лавку. А завтра я приду к вам и возьму его с собой, и покажу ему сады и места для прогулок за городом. Может быть, он их еще не видал. Завтра там будут все купцы, и я хочу, чтобы он познакомился с ними, а они познакомились с ним». Потом магрибинец попрощался и ушел в свое жилище, а утром он пришел и постучался в ворота. Алладин всю ночь не спал от радости, и лишь только зачирикали воробьи и наступил день, он поднялся, надел свою одежду и сидел, ожидая дядю. И когда постучали в ворота, он, словно искра огня, быстро поднялся и отпер ворота, и увидел магрибинца. Он подошел и поцеловал ему руку, и магрибинец взял его и пошел с ним. «Сегодня, о сын моего брата, — сказал магрибинец, — я покажу тебе кое-что такое, чего ты никогда в жизни не видал». И он ласково разговаривал и беседовал с мальчиком, пока они не вышли из города. И они шли по загородным садам, и магрибинец показывал Алладину находившиеся там дворцы и замки, и всякий раз, когда они подходили к какому-нибудь саду, замку или дворцу, магрибинец останавливался и показывал его Алладину и спрашивал: «Нравится тебе этот сад? Я куплю его для тебя». «Нравится ли тебе этот дворец?» А Алладин был ведь маленький мальчик, и, слыша ласковые слова магрибинца, верил ему, и ум его улетал от радости. И так они шли, пока не устали. И тогда зашли они в великолепный сад, от вида которого расширялось сердце и светлело в глазах, и фонтаны поливали там цветы водой, извергавшейся из пасти медных львов. Они сели отдохнуть у пруда с водой, и сердце Алладина расширилось, и магрибинец начал с ним шутить и беседовать, словно он и вправду был ему дядей. Потом он поднялся и вынул из-за пояса кулек с разной снедью и плодами и сказал: «Ты, наверное, проголодался, о сын моего брата. Садись, поешь». И магрибинец с Алладином ели, пока не насытились. И потом магрибинец сказал: «Если ты отдохнул, вставай, походим и посмотрим еще немного». И Алладин встал, и они ходили из сада в сад, пока не обошли все сады и не пришли к одной высокой горе. А Алладин в жизни не выходил из города и не ходил столько, он прямо умирал от усталости. «О, дядя, а куда мы идем?» — спросил он магрибинца. «Мы оставили сады позади и пришли к этой горе, и если путь еще долгий, то я не могу идти, так как я умираю от усталости. Дальше уже нет больше садов, вернемся же в город». «Нет, племянник, — ответил магрибинец, — эта дорога ведет в роскошные сады. Идем, я покажу тебе такой сад, какого не видывал ни один царь. Соберись же с силами и пойдем, ты ведь мужчина!» И магрибинец принялся улещать Алладина и развлекать его, и шел с ним рядом, рассказывая всякие истории, лживые и правдивые, пока они не дошли до того места, к которому устремился магрибинский колдун, и ради которого он пришел из земель внутреннего Китая. И когда они пришли, магрибинец сказал Алладину: «Садись, отдохни, о сын моего брата. Вот то место, куда мы направляемся. Если захочет Аллах, племянник, я покажу тебе такие чудеса, каких никто не видел и никто не любовался тем, на что ты полюбуешься. Но после того, как ты отдохнешь, встань и поищи нам немного хвороста, кусков дерева, высохших древесных корней и прочего. Я хочу развести огонь и показать тебе эту диковинную вещь».